Если бы не его осведомленность о Ван Голе, я бы подумала, что у этого Лангчемпа синдром восьмиклассника. Впрочем, так подумали многие. Его трёп никто не воспринимал всерьез, а на деле это оказывалось всамделишная правда. Но даже не это самое интересное. Фамилия Лангчемп показалась мне знакомой, но где я уже ее слышала, вспоминала несколько часов, пока не увидела безделушку, висящую на шее Найта. Фирменная безделушка стоила бешеные деньги, за которые можно было полностью обновить клубную комнату. Французский бренд, специализирующийся на производстве мужских, женских аксессуаров и багажа класса люкс. Я не слишком интересовалась подобными вещами, но как-то слышала об этом. Вероятно, по телевизору. Семья Томаса, владелец бренда, растянул губы в улыбке Кея, когда я поделилась с ним своим открытием. У многих семей мафии есть законный бизнес. Я почесала пальцем щеку, внезапно сраженная догадкой. «Ты с них деньгами ущерб взял? Немалыми?» — кивнул он довольно. «Но они не должны наглеть». Вскоре Реборн ошарашил меня предложением. «Хочешь увидеть, как работает мафия? Что ты задумал?» — сразу же спросила я. «Мы идем сейчас же к вражеской штаб-квартире семьи Томаса. Это военный поход. Ты сможешь наблюдать, что из себя представляет и чем грозит мафиозная семья. В процессе оказалось, что мы — это Реборн, Цуна, Гакудера и Ямамото, Хру, Ламба и Пин. Я просто хочу увидеть своего будущего мужа во время работы. Я на правильном пути», — пояснила Хру с улыбкой и направилась следом за парнями. «Ками, эта девочка умственно отсталая», — пробормотала я едва слышно, сообразив, что пока я остановилась в шоке, все ушли вперед. Дом семьи Томаса представлял собой дорогой особняк в старинном японском стиле. Он, так же, как и дом Хибари, был окружен высоким забором и имел просторный внутренний дворик. Из-за этой ассоциации мне тут же перехотелось во всем этом участвовать даже краем. Свежи были воспоминания о настоящих хозяевах такого дома. Я бы сделала ноги сама, но, увы, тут были дети и Хару, которых силой всех не так-то просто утащить, а отговорить и вовсе за гранью фантастики. Поэтому я пошла с ними, надеясь хотя бы разрулить ситуацию, ведь я, считай, единственный взрослый в этой компании, разве что кроме Реборна. «Хорошо, для начала нужно все разведать», — сказал репетитор, остановившись у ворот. «Обычно такие простые вещи выполняют шестерки», — и он без предупреждения с силой пнул Ламба так, что тот перелетел через двухметровый забор. Прежде чем кто-либо сообразил, что только что произошло, с той стороны кто-то наткнулся на ребенка. Ламба принялся орать, строя из себя смелого, и, судя по звукам, его пытались поймать. У меня никак не выходило из головы произошедшее. Язык просто прилип к небу. Но репетитор не дурак. Он бы не отправил Ламба на верную смерть, это бы шокировало всех точно. Да и так, дети стояли с раскрытыми ртами, не в силах подобрать слов произошедшему. Он был пойман, потом пукнул, и его начали бить, — прокомментировал доносившиеся звуки Реборн. Ворота со скрипом открылись, и за ними показалась огромная толпа высоких разнообразных, но одинаково шкафообразных мужчин в деловых костюмах. Судя по взглядам, они пришли разбираться. Мужик в центре держал под мышкой вырывающегося и орущего Ламба. Обе стороны ощутимо напряглись. Я вышла вперед, подойдя к тому мужику, что держал малыша. «А теперь без резких движений отдайте ребенка», — ровным тоном потребовала я, смотря ему в глаза. Гакудера уже достал свой динамит, когда Реборн попросил его подождать, и все мужики в костюмах дружно ни с того ни с сего попадали на землю. Я едва успела схватить Ламба на руки. Попадали странно: один схватился за сердце и закатил глаза, другой просто плюхнулся лицом вниз, но тренированным глазом я опознала человека, умеющего правильно падать. Видимо, нас, а скорее Реборна, опознали и решили разыграть заранее обговоренный спектакль. Хорошо, хоть Ламба не придавили. Ребенок тут же вырвался из моих рук и спрыгнул на землю, с любопытством рассматривая мужиков. Видимо, даже он не понимал их странного поведения. Лангчемп выбежал на дорожку, чтобы нас поприветствовать. «Ох, а кто эти люди?» — полюбопытствовал Цуна. «Это мои подчиненные. У нас сегодня был небольшой внутренний конфликт». Он смущенно почесал затылок. «Судя по двору, это не небольшой внутренний конфликт, а настоящая баталия. Из огромных камней, как из укрытий, стреляли из автоматов по тем, кто находился непосредственно у особняка, а те в свою очередь отстреливались и бросали гранаты. Один мужик привлек внимание тем, как полетел вниз головой, перекувыркнулся на земле и скрылся из виду. Ну а теперь мы будем веселиться, дал команду Реборн. «Ок», показал ему большой палец Лангчимп, светясь широкой улыбкой. «К счастью, репетитор не потянул нас участвовать в забавах семьи Томаса. Мы спокойно, пусть и быстрым шагом, прошли непосредственно внутрь. Нас не задело осколками, гранаты будто взяли перерыв, взрываясь как можно дальше от дорожки, а пули продолжали тарахтеть. Мне не особо нравилось идти по такому полигону для тренировок, так что детей я держала за руки. Они, к счастью, понимали что-то и сами не рвались сбегать. Увести бы их отсюда, да остальных я оставить не могу». Я косилась на Хару, но та просто осматривала все вокруг, не выказывая признаков паники или истерики. Когда мы шли по коридору, из открытой двери одной из комнат послышался звук удара и донесся гневный голос. «Сколько мне еще повторять, чтобы ты понял? Си минор звучит вот так. Повторишь? Если нет, я отправлю тебя обратно на родину». Цуна и Хару сунули свои любопытные носы туда. Я тоже успела увидеть карлика с гитарой какого-то парня, который хныкал, стоя на коленях на полу. «Пожалуйста, не отправляйте меня обратно». Не успел кто-либо что-то сказать, как Найта закрыл двери с вечным выражением восторга на лице, пояснил. «Кажется, у Лунги, наконец, появился друг. Он стал более открытым. Я бы назвала это иначе, но промолчала, лишь посмотрев на Лангчемпа. Этот парень не так прост, как кажется». Комната Найта представляла собой что-то среднее между свалкой и кладовой, в том смысле, что весь мусор был растасован по коробкам и пакетам. В комнате стоял противный запашок неопределимого происхождения. Я поняла, что меня это все начинает утомлять, и присела прямо на одну из коробок, надеясь, что это все поскорее закончится. «Ох, младшая сестра Савады Чан, ты нашла мою коллекцию использованных батареек», — воскликнул Лангчимп, вытянув коробку прямо из-под меня. Плюхнувшись на пол, я снова вздохнула и решила не обращать внимания на происходящее, потому что происходящее начинало выводить из себя, и чем дальше, тем больше росло желание плюнуть на все и сотворить что-нибудь. Но я ведь не Хибари, чтобы так действовать. Я понимаю, что этот выход самый простой. Лангчимп, кажется, настроен дружелюбно. У него не все получается, его дом не настолько обычный, как того он хотел бы. Видно, что парень старается понравиться Цуне. И учения эти, скорее всего, не очень вовремя, но Найта делает вид, что так и надо. Он не грустит, не хватается за голову, не заходится в отчаянии. Интересно, зачем ему дружба с Вангалой? Нужно решить проблемы или избежать он их с помощью влиятельных друзей? Хорошо, я понаблюдаю еще немного. Дети принялись бегать по хламу в чужой комнате. Гакудера что-то подозрительно возился с коробками, Найта веселился, демонстрируя свои коллекции. Ямамото обратил внимание на плакат какой-то девушки-идола, единственный нормальный элемент обстановки. Все не переступало тонкой грани нормы до того, как Реборн не решил, что пришло время разрушить чужую базу. Он достал пару автоматов и магазин патронов к ним, повесил на себя. Так и знала, что у него та же одежда с расширенными карманами. На его призыв откликнулся Гакудера. Мнение репетитора он, видимо, уважал больше слова моего братца, который вошел в состояние паники, пытаясь остановить Реборна. «А-а, это плохо», — схватился за голову растерявшийся и сбросивший свою обычную маску Лангчимп. «Разве я не предупреждал?» — заорал его шпала подчиненный. «Мы должны бежать, Савада». Быстро нашелся Лангчимп. «Почему ты хочешь бежать с врагом?» — вышел из себя его подчиненный. Реборн принялся палить вверх Гакудера, разбрасывать динамит. Шум стоял, как на стройке. Оставив своего подчиненного, Найта схватил Цуну за руку и потащил за собой на выход. Следом побежала Хару. Ямамото задержался немного вместе со мной, чтобы взять на руки Ипин. Ламба подхватила я. Бегущие впереди почему-то замерли в достаточно просторном коридоре, будто врезались в стенку. Впереди стояла та самая девушка или парень в белом платье. «Пантера, почему у тебя оружие?» — закричал Лангчимп, замахав руками. «Ты что, правда хочешь убить Саваду? Ты не можешь». Ничего не сказав, Пантера взмахнул палочками, на которых крепились небольшие четырехлистные ветряки. Стальные ветряки врезались в стену возле лица отодвинувшего голову в сторону Найта. «Испугался?» — спросил с улыбкой Лангчимпу братца. «Она всегда так непредсказуема, когда промахивается». Пантера не промахивался, отнюдь. Он четко бросал стальные ветряки в Найта. Кажется, это уже всерьез. К счастью, Лангчимп ловко уклонялся, и стальные ветряки все еще не вспороли его кожу. Стоило мне это представить в красках, как я опустила глаза на Ламба в своих руках, с любопытством и полным вниманием следившим за человеком в белом платье. «Такиши, возьми, пожалуйста, Ламба с собой», — попросила я у удивленно посмотревшего на меня парня, «и поспешите к выходу». «Да-да, хорошо, кажется, он что-то понял и так и поступил». Следом за Ямамото в обратную сторону побежали и остальные. Пантера продолжал бросать свои ножи Лангчимпу вслед. Остался только швабра подчиненный, который, кажется, не заметил, что я еще тут. «Что ты делаешь, Пантера?» – заорал он. «Лангчимп-кун, наш босс, нельзя бросать в него чем попало только из-за намека на твои предпочтения». Пантера перевел на него свое внимание, и теперь Дылде пришлось бежать во свояси, уклоняясь от летящего оружия. «Эй, зря ты это сделал», – сказала я, приближаясь к предположительно парню в платье. Пантера перестал атаковать мужика, да тот и так скрылся, свернув в какую-то комнату. Это чудо в платье развернулось и вознамерилось отправиться во свояси, но теперь я уже не хотела ему этого позволить. Быстро догнала его и попыталась ударить, но он выставил блок из рук. Удар все равно сбил ему равновесие, и он пошатнулся. Я схватила его рукой за шею. Разница в нашем росте была невелика, и я даже смогла приподнять его над полом. Снизу я смогла рассмотреть его серые перепуганные глаза. Пальцы сжимались на горле крепко, и сколько он не скребся своими пальцами, пытаясь разжать мою руку, это было бессмысленно. Я была зла, раздражена, обижена, и настроение мое никак не желало улучшаться с того самого момента, как мы оказались перед воротами этого дома. А тут еще это недоразумение, которое вовремя попалось под руку. Кожа его лица бледнела. Когда она начала синеть, а глаза потихоньку закатываться, я разжала пальцы, позволив телу упасть на пол. Через какую-то секунду из его горла донесся хрип, а затем надрывный кашель. Я присела на корточки, заставив его замереть на месте. Потянула за эту финтифлюшку на резинке, которая прикрывала шею, и усмехнулась. Кроме наливающейся краснотой кожи там отчетливо выпирал кадык. «Тебе следует сейчас забиться в какой-нибудь угол и не отсвечивать, пока мы не уйдем. Если же у тебя вдруг возникнет мысль ударить мне в спину, знай, что во второй раз я могу и убить». Следовало подстраховаться. Я уже немного жалела, что сорвалась. Сила. Она развращает. Можно ведь было поступить иначе, но я выбрала самый простой и надежный путь. Это плохо. Я замечаю, что мой разум опьяняет, гораздо позже, чем что-то сделаю. Пантера вдруг начал раскачиваться и что-то шептать. Прислушавшись, я разобрала: ты. Это она. Сумасшедший какой-то. Эй, послушай сюда. Схватила я его за платье, заставив посмотреть мне в глаза. В его глазах сумасшествия не было, пусть они и бегали по сторонам. «Что ты там бормочешь? Это ты. Ты Азазель», четко и разборчиво заявил он, заставив меня резко помрачнеть. «Неужели опять глаза? Да что за черт? И что с того? Только попробуй это кому-нибудь сказать, и я тебя изобью до полусмерти. Нет, испепелю». Пантера, все еще белый, как и его платье, отшатнулся, будто хотел разорвать расстояние. Разжав пальцы, я позволила ему это. Еще немного посмотрев на продолжающего сидеть на месте парня, я поднялась на ноги и направилась по коридору в ту сторону, куда ушли ребята. Вот чего было срываться, а, это, прости господи, Пантера теперь может начать копать и нароет доказательства, а там донесет отцу и Ванголе. Мои собственные действия вернутся ко мне и моя жизнь точно изменится. Так, стоп, успокойся. Если бы я убила этого языка на месте, у меня было бы только больше проблем, а донести мог бы и Реборн. Просто я буду готова и, если настанет момент, я не позволю управлять моей жизнью. Пантера, Пантера, орал Мангуста в лицо. Что она сделала? Что сделала младшая сестра 10-го Ванголы? Парень отмахнулся от него, а затем посмотрел долгим взглядом из-под лобья. Парень, которому подарили имя Пантера, когда принимали в семью, всегда был молчаливым. Мангуста злился, что не может получить ответ. Он ведь видел, что произошло. У нее такие же глаза, как и у босса Вари, только и сказал Пантера, заставив спину Мангусты покрыться холодным потом. Мужчина, несмотря на прожитые годы, никак не мог собраться. Он знал, что это означает. Сила Ванголы, которой та так славится, проявилась в ней настолько же ярко. Она, должно быть, так же опасна, как и тот парень. А возраст в этом деле не играет роли, разве что делая ее более несдержанной и опасной. «Надо сказать Лангчимпкуну», — пробормотал он, посмотрев в сторону. Надо срочно ему это сообщить. Следует быть очень осторожными. Очень. Лангчинг-кун в опасности. Немедленно следует. Мангуста прервался, заметив, как блеснула сталь ветряков перед лицом. Нельзя, чтобы она заметила, сказал парень и чуть закашлялся, схватившись за горло. Да, ты прав, тут же согласился успокоившийся мужчина. Но Лангчинг-кун должен знать, он был прав. Мы должны стать им союзниками. Как оказалось, уже дома, Реборн с Гакудерой все-таки разрушили особняк семьи Томаса до нежилого состояния, и Лангчинг со своими тремя друзьями завалился проситься к нам в дом временно пожить. Такое ощущение, что у них денег нет. Вот хватило на особняк, а теперь ни на что не хватает. Да и куда они дели всех тех мужиков в костюмах, что играли в войнушку? С какой стати мы должны вас пустить? Скрестив руки на груди и опершись плечом на косяк дверей, спросила я, прежде чем братец успел дать согласие. Именно, неожиданно подал голос Реборн, который тоже не выглядел особенно счастливым появлением Томаса. В этом доме иждивенцев нет. Все, так или иначе, отрабатывают свой хлеб. Это все потому, что Вангола более известна. Но мы, семья Томаса, пусть менее влиятельны, хотим с вами сотрудничать. Вскинулся крикливая шпала в тюбетейке. Мы известны также, как ядовитый скорпион Бьянки и Трайдент Шамал. Кто-то меня звал. Высунулся из кухни печальный Шамал. Нет, ответила я. Как там трубопровод? Пока не работает. Также печально протянул доктор и вновь осмотрел компанию Лангчемпа. Девушек нет. Доктор вновь исчез на кухне, оставив семью Томаса с отпавшими челюстями. Это знаменитый Трайдент Шамал? Переспросил Лангчемп. Какой разносторонний человек, великий доктор, славится тем, что может поднять человека с того света, чинит трубопровод, со стекленевшим взглядом бормотал шпала, а что делать, вновь высунулся Шамал, зато переночевать можно, а ядовитый скорпион, вновь вскинулся шпала, в данный момент моет окна наверху, ответил ему Реборн с усмешкой, знаменитая отравительница, с кислым лицом забормотал шпала в тюбетейке, известный создатель ядов. Специалист в слежке, проникновении и незаметном устранении. «Да ладно тебе», – похлопал его утешающе по плечу улыбающийся Лангчинг. «Мы будем работать со всеми. Это так захватывающе. Как известно, бесконечно можно смотреть на три вещи. На огонь, на воду и на то, как кто-то другой работает. Я лежала на шезлонге, потягивая прохладный сок через трубочку. Семья Томаса чинила крышу, хотя чинили на этой человек трость. Девочка-мальчик в платье следил, чтобы они ничего не уронили и бросал стилеты, сбивая падающие предметы. Я отдала ему опустевший стакан, и он отправился в дом вновь его наполнить. Парень на гитаре брецал что-то неподалеку. Да, вот это жизнь. Через 10 минут Найта с помощником Штангенциркулем возник перед глазами. «Все здорово», — заявил улыбающийся Лангчинг. «Мы уже почти закончили». Его подчиненный был более категоричен. «Мы работаем, как рабы. Сколько можно? Мы не самая слабая семья, имейте совесть». Рабы Кхакха, Реборн лежащий в гамаке, сделал вид, что закашлялся. Хорошая идея, раз уж семья Томаса закончила с крышей и не собирается съезжать, то пусть получит следующее задание. Акира, прозвучало требовательно. Так, крышу они починили, все петли в доме смазали, гвозди забили, все поверхности отмыли под присмотром Бьянки. Даже не знаю, что еще тут найти. Может, сжалиться над ними? Хорошо, все домашние дела вы переделали, больше мне пока что вам нечего предложить. Начало я, но тут появился Пантера. В руках он нес знакомое нежно-голубое платье принцессы с пышной юбкой, как у балерин. Последний подарок отца, когда он приезжал. Я ведь его надежно спрятала. Я нашла это в подвале, сказал Пантера. Такое прелестное. Если оно никому не нужно, могу я его взять? Я говорила о том, сквозь зубы, но спокойно продолжила я, что все дела у нас дома вы переделали. Теперь можем переместиться в другой. Моим друзьям с Осаговым наверняка тоже нужна помощь. Все члены семьи Томаса дружно и шумно втянули носом воздух. Я долго думала, как же мне свести вместе Рихи с Киоко, чтобы они поговорили на чистоту. В итоге, так ничего и не придумав, я поняла, что дальше тянуть нет смысла. Пусть у меня нет четкой уверенности, что следует сделать, чтобы они наверняка перестали молчать, но действовать необходимо. Придется делать то, что я не люблю, а именно действовать наобум. Вначале я думала, что семья Томаса, пребывающая у нас в гостях, помеха для моего плана, но с другой стороны, За этими недомафиози вынужден был постоянно присматривать Реборн, так что внимание репетитора было отвлечено. «Думаю, у меня есть немного времени». Завалившись поздним вечером в гости к Сосаговым, я была усажена за стол, накормлена плюшками и напоена чаем. Взрослых опять не было дома. Мы разговаривали о боксе и о школе, когда я решила взять быка за рога. А теперь на чистоту. «Мы все знаем, что ваши родители кое-что скрывают от вас, но также кое-что каждому из вас рассказали. Почему бы не поделиться своими размышлениями по этому поводу?» «Да, я переступила сразу с места в карьер, поэтому на меня уставились, как на новые ворота. Я же спокойно отпила из кружки чаю, смотря на них обоих». «Кира-чан, что ты такое говоришь?» — нервно спросил интенсивно покрывшийся испариной Рихи. «Это она об университете, Киоко», — повернулся он к сестре с нервной улыбкой. «Кира-чан спрашивает, куда мы будем поступать». «Вот как?» — через секунду улыбнулась Киоко. «Кира-чан права, братик. Мы должны задуматься о будущем». «Верно», — просветлел лицом Рихи. «Наивный. Киоко отлично умеет делать вид, что все в порядке или что ничего не было. Даже в глазах беспокойство едва угадывается». «Рихи», — выдохнула я на эту попытку оставить все как есть. «Иллюзии, создаваемые в своей голове, к хорошему не приведут. Незнание не освобождает от ответственности. Если мы хотим с этим справиться, мы должны сделать это вместе». «Кира-чан», — стукнул руками по столу боксер, приподнимаясь над ним. «Я справлюсь с этим. Киоко не обязательно вмешиваться. Я смогу позаботиться о сестре». После этой резкой вспышки воцарилась тишина. Киоко молчала, рассматривая стол. Я рассматривала друга поверх чашки. «Киоко о тебе тоже хочет позаботиться, и она это делает», — сказала я после паузы. «Твоя забота и ее забота не одно и то же. Ты защищаешь ее своими кулаками, она делает все, что в ее силах. Вы не должны скрывать друг от друга свои проблемы. Если руки будут действовать без оглядки на состояние и движение ног, разве ты сможешь выиграть бой?» Рихи замялся. Я видела, как он сжимает кулаки, и знала, что пытается придумать ответ. «Киоко», — обратилась я теперь к девочке, — «не бойся делиться своими проблемами со мной или братом. Мы на твоей стороне и поможем тебе. Если игнорировать проблему, она сама не исчезнет. Я знаю, что тебе не хочется беспокоить брата, знаю, что ты боишься, что что-то с ним произойдет. Но поверь, он не слепой и тоже видит, что с тобой что-то не так». «Киоко, это правда?» — воскликнул Рихи, требовательно посмотрев на сестру. «Ты от меня что-то скрываешь? Расскажи мне все, я тебе помогу, братик», — воскликнула девочка, прижимая руки к груди и заглядывая заблестевшими глазами в лицо Рихию. Следующие полчаса я пила чай и пыталась держать себя в руках, пока эти двое трепетно обнимались на фоне красного заката. Закат услужливо дорисовало воображение, и это был самый безобидный фон по сравнению с радугой, которую создавала кошка, и прыгающими единорогами. Нового я ничего не услышала, лишь подтвердила догадки. А вот для Рихи и Киоко прописанная судьба друг друга была сюрпризом. Вдоволь повторяв имена друг друга, эти двое неожиданно вспомнили обо мне. «Кира-чан, Цунэиши ведь твой брат. Я сейчас же пойду к нему и поговорю по-мужски». Рихи шумно отодвинул стул, чтобы сорваться с места и немедленно отправиться ко мне домой, но я была готова. Едва не расплескав остатки чая, я схватила его за руку, останавливая. «Постой, немедленных действий не требуется. Цуна не такой человек, который заставит Киоко. Он к ней очень хорошо относится». «Кира-чан», — воскликнула Киоко уже со слезами на глазах. «А если кто-то другой попытается тебя заставить?» — взглянула я на девочку. «Мы быстро объясним ему, что так делать не следует». Рихи еще попытался упираться, ведь вся его натура требовала врезать вероятному обидчику младшей сестры, но вскоре мне удалось убедить его, что Цуна просто крайний. Киоко я также успокоила, что за ее братом присмотрю. Теперь я со спокойной совестью могла вернуться домой, но на всякий случай я решила остаться на ночь. Киоко слишком скрытная, она много держит в себе и молчит. Воспользовавшись тем, что мы с ней ночевали в одной комнате, я начала с аккуратных вопросов и вскоре вслушивалась в сбивчивые переживания и самобичевания. У меня дома не лежит на полке диплом психолога, но я как могла пыталась поддержать ее и вселить уверенность, что у нее есть кому довериться и на кого положиться. Следующий день был выходной. Я вернулась домой утром, громко оповестила о своем приходе и прихватила яблоко с корзинки в гостиной. «Имата», — сбежал по лестнице Цуна. «Имата», — заметил меня на диване, жующую яблоко. «Сделай с ними что-нибудь». «В смысле?» – переспросила, вновь откусив кусочек. Ланг Чимпкун уже достался своими порно-журналами, пожаловался громко братец. «А тот парень с гитарой вчера допоздна играл на ней. Я не знаю, как ты не проснулась. А еще, договорить братцу не дали. Семья Томаса, видимо, все слышала или шла прямо за братцем, поэтому тут же объявилась. Все не так плохо», — воскликнул человек-кран. «Лунга очень сложный человек, который отдает всего себя музыке. Вы должны сделать для него скидку, ведь он творческий человек. А то, что вы с ванной сотворили», — повысил голос до глубины души ужаленный братец. «Ох», — заулыбался Лахчимп, — «это все я. Я играл в морской бой с ламбакуном, поэтому затопило всю ванную и подвал. А убирать это все мне пришлось. Это действительно было так, просто ты уходила куда-то. Им это, скажи им». Обернулся ко мне братец и требовательно уставился. «Тщательно прожевывая яблоко, я придумывала особо изощренное дело, которое можно поручить этой команде рабов. А что, пришли в дом, надеясь получить знакомство с Вангалой, и согласились на условия. За еду и крышу над головой только рабы и работают. Кстати, жевать надо тщательно. Поэтому я жую неторопливо и смотрю на них. Смотрю и жую. Семья Томаса, включая неунывающего Лангчемпа, бледнеет и начинает истекать потом. Я вспомнил», — воскликнул громко Шпала. «Лангчемпкун, нам пришло письмо. Необходимо срочно отправляться по делам семьи». «О, мангуста!» — оживился и широко заулыбался Найта. «Я отправляюсь сейчас же». Семья Томаса довольно быстро собрала вещи. Им понадобилось всего лишь 5 минут, и этот табор покинул наш дом. Нана провожала их, вместе с нами выйдя во двор. «Ох, они уже ушли?» — спросила она, вытирая руки о полотенце. «Кто они все-таки были?» «Рабы», — донесся снизу голос Реборна. «Угу», — согласилась я, смотря, как оседает облачко пыли от стартовавшей черной машины с затонированными стеклами. «Ох, не надо так с друзьями Цукуна!» Она шутливо замахала на нас полотенцем и, напевая какую-то надоедливую мелодию, вернулась в дом. 3 мая Нана внезапно обрадовала нас тем, что выиграла 3 билета на круиз в лотерее, вложенной в упаковку чая. Она была в состоянии аффекта от выигрыша, находилась в сладких грезах и первоклассном отеле на море и тропическом рае. Даже немного подпрыгивала на месте и уже планировала поездку. «Мы уже давно никуда не ездили семьей отдыхать, поэтому разделяю ее нетерпение. Вот только не верилось мне в такую удачу». Впрочем, Нана была так взбудоражена, что твердо вознамерилась поехать на курорт со мной и Цуной, несмотря ни на что. Даже Цуну, которого мучила морская болезнь, удалось убедить поехать. Оставался вопрос с другими домочадцами, но Бьянки просила об этом не беспокоиться и обещала присмотреть за всеми. Мне не очень ей верилось на слово, но выбора особого не было. Убедить Нану перепродать билеты, не оглашая своих настоящих мотивов, было невозможно, как невозможно просто выставить всех гостей на время поездки из нашего дома. Чемоданы были собраны довольно быстро. Я исследовала тот купон, что нашла Нана, и получалось, что мы дольше будем добираться, чем на самом деле отдыхать на острове. Судя по фотографии, лайнер действительно огромный, чтобы в него сесть, придется вначале добраться до порта, который может его принять. Поэтому я поискала на карте адрес порта, указанный в билете. Первые образцы напитанного пламенем киока крема лучше не буду брать. Толку с них пока мало, слишком мало пламени содержат, а внимание репетитора могут привлечь. Аптечка, это само собой. Купальник был в порядке. Комплект одежды и белья. Стоп, если лайнер дорогой, то в обычной одежде вечером по палубе не походишь. Будут смотреть, как на нищебродов, а ведь достаток нашей семьи, благодаря перечислениям Емицу, где-то даже выше среднего. С этим вопросом я обратилась к Нане, и обнаружилось, что у нее тоже нет ничего соответствующего. Конечно, ей не нужен был шикарный наряд с бриллиантами, но и прилично выглядящего платья уже было бы достаточно. Причем лучше бы это было платье, не 10 лет пролежавшее в шкафу. А если еще и туфли найти, да без стоптанных каблуков. В Намиморе одежды подобного класса было не отыскать, хотя Нана не жаловалась на отсутствие вкуса и с первого взгляда видела то, что ей подойдет. Мы поехали аж в самый центр префектуры. Цуна, услышав о цели поездки, быстро открестился, отлично представив, насколько скучно это будет. На самом деле вышло не скучно. Мы с Наной погуляли по городу, как мать со взрослой дочерью. Пожалуй, в этот день, когда не нужно было срочно что-то делать по дому или куда-то спешить, дети не орали, грозя расшибить обо что-то голову, не просили есть, поиграть и тому подобное, можно было просто разговаривать и шутить, поддаваясь женским слабостям. Ощущая, что ко мне относится, как к равной, я почувствовала, что эта женщина стала моей семьей. Это странное признание будто сняло тяжесть вины, которая висела надо мной долгие годы. Пожалуй, я могла сравнить себя с приемным ребенком, усыновленным сразу после рождения и всю жизнь знавшим об этом. Я принимала ее, как дорогого человека, но искренне матерью так и не могла назвать. А сейчас вдруг поняла, что она ничуть не хуже и достойна этого звания. Для Акиры, девочки, о которой она все это время заботилась, одежду для меня подобрали первой. Для Наны это, кажется, была жизненная необходимость. Одеть сначала ребенка. Затем мы купили один комплект платья и туфель для нее, но потом, по закону подлости, Нана обнаружила идеально сидящее платье, в котором она превращалась из обычной домохозяйки в роковую женщину. Она вышла из примерочной к зеркалу. Я смотрела и глаз не могла оторвать. Ей будто снова стало 20 лет, как тогда, когда мы с Цуной были еще маленькими. Если бы можно было сделать что-то с короткими волосами и наложить едва заметный макияж, она отлично бы вписалась в высокое общество. Я знала, что до замужества она работала обычной официанткой, но сейчас она выглядела что надо. «Мне идет, Кира-чан», — хихикнула она в ладонь, увидев мое лицо. «Да, очень. Жаль только оно слишком дорогое», — с искренней печалью сказала она, еще раз посмотрев на ценник. Впрочем, она тут же улыбнулась. «Ничего страшного, мне хватит и одного платья». Когда она вешала его обратно, у меня сердце разрывалось. Магазин был действительно недешевым, и сумма впечатляла. Но все равно не заоблачная, и эта сумма у меня была. Отправив Нану в другой отдел, я вернулась и достала платье, оплатив его из счета, который мне сделал Мураками. Покажу его потом, когда выйдем из магазина и сядем в кафе перекусить. И лучше не думать о том, что эти деньги могут оказаться когда-нибудь жизненно необходимыми. Как я и думала, Нана заволновалась и захотела тут же его вернуть назад. «Откуда у тебя такая сумма, Кира-чан?» Взволнованным голосом спросила она. Насобирала из карманных и подарков на праздники, пожала я плечами, и, как ни странно, расспросов больше не последовало, хотя она и хотела как-то то ли отблагодарить меня, то ли вернуть деньги. Думаю, не расспрашивала она потому, что на праздники Емицу часто пересылал денег на подарки. Что на них купить, решали уже мы сами. Сошлись на том, что мне тоже будут куплены какие-то обновки. А к этому платью надо еще найти туфли и сумочку. Все было уже сделано, все предупреждены об отъезде. Плита выключена, холодильник набит едой. Парни из Альянса предупреждены, что меня не будет несколько дней. Как только мы поднялись по трапу и оказались внутри лайнера, сразу стало ясно, что мои опасения были не зря. Хорошо, что мы купили Цуне костюм, который, как оказалось потом, сидел не совсем идеально, ведь выбирали мы его на глаз. Но он хотя бы был, пусть Цуна примеривал его с таким лицом, будто его пытают. Следующим вечером надо будет заставить братца надеть его. Сейчас-то ничего страшного, только зашли, да и на обед народ не так дружно собирается, как на ужин. Мы спустились в обеденный зал, где сновали официанты с перекинутыми через руку полотенцами. Наша семья и так выглядела простовато, но, когда я разглядела на столах три ложки, два ножа, две вилки и три разных бокала для каждого, я поняла, что проблемы все-таки будут. Я Савада, на японском представилась нано-администратору, быстро оказавшемуся у нас. Хаем, разве вы только что тут не были? Недоуменно посмотрел на нас он и указал на стол. Пожалуй, это был единственный стол, на котором поела какая-то свинья, но этой свиньи не было видно рядом. Это, должно быть, какая-то ошибка, нахмурилась я, подозревая, что из-за простоватого вида нас могут сделать крайними. Официант отправился к администратору выяснять подробности и свои действия. «Я больше не могу», — донесся сдавленный голос Ламба, лежащего на полу прямо у стола округлившимся пузом кверху. «Его-то мы сразу не заметили. Виной тому скатерть, наполовину стянутая на пол. А, это Ламба, что он здесь делает?» Тут же подхватила его на руки засюсюкавшая Нана. «Я сказала тупой корове, что мамы нет, и он начал плакать», — пояснила появившаяся следом из-под стола Бьянки. «Так что я пригрозила, что, если он не перестанет, мама никогда не вернется». После этого она тоже начала плакать, итальянка указала на Эпин. «Ай-яй, вы все здесь?» «Что за дилемма?» — покачала головой Нана, которая казалась совсем не опечаленной и даже не слишком удивленной. А Реборн тоже. Сразу же уловил главное Цуна и завертел головой. «Ренессанс», — сказал репетитор, обращая на себя внимание. «Я остолбенела. Привыкла видеть его в костюме, хотя он, конечно, иногда переодевался во что-то, но кленовый листочек и венок из лавровых листьев — это как-то совсем. Хотя даже в таком виде, я не сразу заметила, что его, что Бьянки. Надо быть внимательней, зря меня, что ли», — итальянка мучила со всякими тестами. «Как вы сюда попали?» — схватился за голову братец. «Естественно, проникли через другой вход и избили охрану», — в своем стиле ответил Реборн, продолжая наблюдать за метаниями Цуны. «Очевидно, прятаться в широком понимании этого слова все эти зайцы не желали. Разбежались кто куда под заяву репетитора, что скорее убьют охрану, чем будут скрываться». Цуна побежал останавливать их, а Нана просто улыбнулась. «Определенно веселее, когда они здесь. Давай просто попросим другой столик», — сказала я, еще раз посмотрев на испоганенную скатерть. К счастью, питание входило в билет, и нам удалось избежать трений с администрацией. Сидеть за подобным столом было немного неловко. Ощущения были новыми и, видимо, Нана испытывала нечто похожее, косясь по сторонам. «Точно, надо просто внимательно наблюдать и повторять за остальными, иначе с тремя ложками не разобраться». Принесенное меню поражало витиеватостью названий блюд. Порой в нем было знакомое слово, вроде «отбивная» или «кальмары», но тут же шел какой-то непонятный соус или гарнир. Выручила, опять же, Нана, обсудившая с официантом, как с коллегой, самые популярные блюда. Последовав примеру Ламба, я наелась от пуза и еле переставляла ноги, пытаясь все растрясти во время прогулки по лайнеру. Нана отправилась в номер, чтобы переодеться в купальник и позагорать на лежаке у бассейна. Цуна вроде бы все еще искал разбежавшихся детей. Ну и ладно, не думаю, что с ними что-нибудь случится. Ламба по виду переела и бегать много не станет, и Пин девочка умная и лезть куда не надо не будет, а остальные и не дети вовсе. Во время ужина мне на мгновение почудилось использование пламени, но я не слишком придала этому значение. Тот же Реборн, убегая, постоянно использовал пламя, поэтому на корабле вполне могли быть еще пользователи пламени. Не говоря уже про то, что Реборн мог выстрелить в Цуну пулей. Жаль, что в Японии мясо особенно дорогое и много его не поешь. Хотя у семьи Сават хороший достаток, и мы можем включать его в блюдо каждый день, но пресловутая экономия не позволяла этого делать. Нана хотела попробовать отбивную, и она оказалась действительно нечто. Хотя и кальмар в каком-то сладко-кислом соусе мне понравился тоже. В этом определенно что-то было. «Босс!» Я вздрогнула от этого выкрика, как от выстрела, и быстро проверила, кто это сказал. Ожидая увидеть какого-то дородного усатого дядьку в костюме с кем-то таким же доставучим, как Гакудера, я удивленно уставилась на какого-то по виду бомжа с черной повязкой на одном глазу. Он выбрался из-под тента, накрывавшего спасательные шлюпки, подбежал ближе и замер. С его одежды закапала вода. Непонятного цвета волосы спутались и закрывали лицо, одежда скомкалась и измочалилась, повсюду то свисали водоросли, то темнели черные пятна ила. Про запах я вообще молчу, но теперь я уже поняла, кто передо мной. «Я же предупреждала тебя, не появляться передо мной минимум год», — прищурилась я, напрягшись всем телом для атаки или защиты. Тяжелый живот немного мешал, но я постаралась не обращать на это внимания. К счастью, эта часть корабля, похоже, была малопосещаемой, и никого из людей не было видно. «Так мы же говорили про тот город, а не корабль», — оскалился Конрад, откинув с лица слипшиеся рыжие пряди. Я в ответ одарила его мрачным взглядом. Сказать на это мне было нечего, разве что достучаться до него самым прямым способом и в буквальном смысле. «Босс, до меня дошел слух, что знаменитый киллер Реборн несколько дней будет в Мафиаленде. Я подумал, что ты обязательно будешь на этом корабле. Как всегда, он был слишком уж переполнен напором, энергией и уверенностью. Мафиаленд условно нейтральная территория, там запрещены убийства. Меня там трогать не будут». «Ух ты, Мафиаленд, значит, это так называется курорт?» «Да, а лайнер тоже условно нейтральная?» «Нет, но я готов переждать плавание в грузовых отсеках. Повезло, что увидел тебя сейчас». Я еще раз окинула взглядом его промокшую насквозь одежду, с которой уже накапала приличная лужа. Не думаю, что грузовые отсеки не проверяют хоть иногда, но сомневаться в его навыках не приходится. И все же прятаться так близко от Реборна опасно, не говорю уже про лайнер, где, вероятно, большое количество вооруженных мафиози и отличная охрана. «Зачем ты сюда забрался?» – сердито спросила я. «Я хочу узнать тебя лучше, босс. Мне захотелось помассировать переносицу. Ради такой цели, такой риск, я не понимаю. Хуже того, что, если еще немного и преграда на очередном источнике окончательно упадет, я не знаю, что мне делать тогда. Возможно, это событие даст мне какие-то права или, что хуже, обязанности перед рыжим. Ты меня не понял?» — позволила я появиться в голосе гневным ноткам. «Если ты считаешь меня боссом, почему не понимаешь приказа? Я сказала, что не хочу тебя видеть некоторое время. Это твой приказ?» Зубастый оскал пропал с его лица. Долгое мгновение мы смотрели друг другу в глаза, прежде чем я кивнула. «Хорошо, я понял», — сказал он и закинул одну ногу на ограждение, спрыгивая за борт. Подняв брызги и уйдя под воду, он тут же всплыл обратно. Все еще не веря, я какое-то время наблюдала за медленно удаляющейся головой, выглядывающей из воды. «Дапте», — завертела головой, ища спасательный круг. Потом побежала вдоль лайнера, увидела наконец белый круг и тонкий канат, связала их и бросила в воду. С меткостью у меня все еще оставались некоторые проблемы, несмотря на посещаемые занятия стрельбы из лука, еще и высота корабля над водой была огромной. Рыжая дурная голова в воде казалась совсем миниатюрной, и я попала кругом метрах в 50 от него. Как можно быстрее вытащив круг обратно, я снова побежала в сторону кормы. Во время второй попытки я учла ветер, которым сносила круг, и на этот раз он не долетел каких-то 20 метров. Второй раз его вытягивать не пришлось. Рыжий заработал руками и довольно быстро догнал спасательный круг, который тоже приближался к нему. Привязав конец веревки к бортику, я перегнулась через перила, наблюдая за тем, как он взбирается по канату. Повезло, что никто из команды или пассажиров так и не попался по пути. Видимо, основная масса все еще обедает. Сидящий на палубе Конрад тяжело дышал, но раздражающе скалился, победно смотря на меня, пока с него снова усиленно стекала лужа. Он по-быстрому отжал волосы и темную клетчатую рубашку плохо различимого цвета. «Пошел отсюда, пока никто тебя не заметил», — практически прорычала я, — «и чтоб до прибытия я больше тебя не видела. Надо было попытаться хотя бы красиво уйти, ведь на этот раз он получил, что хотел. Наверное, это было слабостью, бросить спасательный круг, понимая, что с такой скоростью движения лайнера он скоро остался бы один в открытом океане, а то, если совсем не повезет, и сразу утонул бы от волн, которые поднимал движущий винт, где-то в грузовом отсеке корабля. Эй, пацан!» Гакудер дернулся и потянулся за динамитами. «Да не дергайся ты, я тоже безбилетник. Чего варишь? Пахнет вкусно». Незнакомый рыжий парень плюхнулся рядом с небольшим котелком, который стоял над переносной горелкой. Гакудер немного расслабился, сообразив, что это не охрана и не из корабельной команды, но далеко убирать динамит не стал. «Консервы?» — снова спросил незнакомец, рассматривая этикетку на открытой консервной банке. Рядом в клетке хрюкнула свинья, содержащаяся на убой, и Гакудера поскорее запихал динамиты обратно, взявшись за ложку. «Не думай, что я отдам тебе больше трети», — намеренно сердито проворчал он. «Спасибо, братан», — оскалился одноглазый парень. Никто из этих двоих не заморачивался. Двумя ложками они быстро взялись за консервы, проваренные в воде. Оба были голодными и не стали дожидаться, пока еда остынет. «А тебе зачем в Мафиаленд?» — заговорил Гакудера, когда первый голод был утолен. «Я иду за своим боссом», — усмехнулся непонятно чему незнакомец. «Я тоже», — просветлел лицом Гакудера и выплеснул наболевшие. «В Мафиаленде куча всяких недобро настроенных мафиози. Я просто обязан быть рядом с ним. Жаль, что билета не досталось», — вздохнул он. «Так и я о том же», — снова усмехнулся незнакомец. «Не лучшее место отдыха для молодого босса. Больше подходит для того, чтобы показать себя и посмотреть на других. Мой босс сильная, но мало ориентируется в этом мире. Я должен быть рядом». «Я тоже так подумал», — озабоченный этими мыслями, подметил Гакудера. «Мой босс сильнейший, а рядом с ним лучший киллер, но я, как его правая рука, должен находиться рядом с ним. Как этого не понимает его учитель? Я же не стану правой рукой, если буду оставаться дома, как остальные». «Правой рукой, да», — протянул, как показалось Гакудере, насмешливо его собеседник. Хайта это не на шутку разозлило. Он-то думал, что этот парень может его понять, а он насмехается. «Ты считаешь это смешным?» – набычился он, готовый вступить в драку. «Да не, я бы тоже не прочь стать правой рукой. Придется постараться, я видел только одного своего конкурента, а он довольно силен и уже немного меня обогнал. Вот-вот, бейсбольный придурок постоянно пытается занять место правой руки», – согласился Гакудера, немного успокоившись. «А в голове у головы травы один только бокс, он тупой, как пробка, но хотя бы не метит на это место, а третий вообще делает, что ему вздумается, как будто кто-то забыл ему сказать, что он подчиненный, он даже может напасть на босса. На месте Реборн-сана, я бы уже давно исключил его из семьи». Собеседник Хайта снова улыбался одними губами, с интересом слушая его, поэтому Гакудера решил не обижаться на этот раз, хотя и чувствовал, что незнакомец веселится. «Похоже, у тебя есть все шансы действительно стать правой рукой своего босса», — заметил он. «Какой он? Твой босс? Очень сильный», — мгновенно выдал Гакудера, даже не задумываясь. «Он спас мне жизнь, и после этого ты решил, что он станет твоим боссом?» «Да», — сказал, не сомневаясь, Гакудера. «Вот сейчас он как скажет, мой босс станет 10-м лидером Ванголы». «Вау, недостаточно восхищенно», — по мнению Гакудеры, — откликнулся незнакомец. Хайта хотел было ответить что-то колкое, но, подумав немного, рыжий выдал. «А я, когда своего босса увидел, с первого взгляда понял, что вот оно, хотя вру, со второго, но тут сам виноват, чуйку свою не сразу послушал, и до сих пор босс меня не разочаровывает. Думаю, наконец, дела мои пошли как надо». Гакудера неодобрительно отметил, что слишком уж этот рыжий восхищается женщиной-боссом какой-то второсортной семьи, тем более, что сам Хайта далеко не с первого взгляда разглядел босса. «Что с первого взгляда разглядеть-то смог?» — поинтересовался он, не скрывая раздражения. «Глаза. Что глаза?» — спросил он, начиная терять терпение, силой и решительность действовать. «Вот что там было», — спокойно пояснил незнакомец. «Считаешь, если старше меня, то можешь строить из себя умного?» — с вызовом спросил Гакудера. «Знаешь что, иди-ка ты отсюда, мне самому еды мало». «Да ладно тебе. Ты же мне рассказал, как своего босса встретил, я тоже с тобой поделился». «Ладно», — согласился Гакудера, посчитав себя победителем. «Как вообще можно было решить за кем-то следовать после всего лишь одного взгляда?» «Ну», — протянул рыжий, — «вначале я хотел ее убить. Если бы она мне сразу доверилась, то я бы не пошел за ней дальше. Смысла больше ни в чем не было бы. Доверчивые дураки долго не живут. Я надеялся, что она хотя бы не сразу захочет меня убить в ответ, и ее отношение меня больше радует, чем огорчает. Значит, у меня есть шанс последовать за таким человеком. Ну, а отношение к себе сам заслужил». 10-й более великий босс не смог сдержаться на эти слова Гакудера. «Он спас мне жизнь, даже несмотря на то, что я хотел его убить. Он ценит меня и доверяет мне, как своей правой руке». Рыжий снова как-то обидно хмыкнул, сверкнув глазами. «Что же в этом великого, спасти своего убийцу, еще и подставить ему спину? Ты ничего не понимаешь», — вскочил на ноги Гакудера. «Он поступил не так, как твоя женщина-босс. 10-й смог простить меня и довериться, я ему нужен, а твоя босс с тобой пренебрегает, ведь так?» Победно продолжал он взирать на него сверху вниз. «Ей, это не доброта, а глупость. Пренебрегает, потому что я еще не заслужил доверия», — недовольно заметил одноглазый. «Так делают все мафиозные семьи. Ты к ним приходишь, а они тебя шпыняют, как шавку». Гакудера чувствовал свою правоту и всем своим видом демонстрировал это. «И твоя женщина-босс и в подметке не годится величию 10-го, которое тебе никогда не понять. Собираешься доказать мне это своим динамитом, дымовая бомба?» Неожиданно также поднялся на ноги рыжий. В голосе его появились угрожающие нотки. «Я тебя пристрелю раньше». Казалось бы, только что бывший спокойным и расслабленным, рыжий мгновенно вошел в боевую готовность, готовый ударить как следует из своего оружия. Слишком быстрая перемена немного привела в себя Хайта. Он не был дураком и понял, что взрывы, равно как и выстрелы, привлекут внимание охраны к его укрытию. А собеседник явно не из тех, кто впадает в панику, лишь увидев динамит в его руках. «На этот раз закончим, но только до прибытия на остров», — напряженно и вынужденно признал он. «Только потому, что ни тебе, ни мне не нужно, чтобы сюда пришла охрана». «Окей», — осклабился громкий рыжий. «Мне вот интересно, а также бы ты был верен своему боссу, если бы он не был Вангалой. Можешь не отвечать, я хочу вздремнуть, советую тебе не приближаться ко мне в это время». Посмотрев вслед уходящему коллеге, Гакуди расплюнул на пол и решил доесть остатки. Ему тоже надо вздремнуть, пока есть возможность. Комментарий к глава 34. Найта Лангчамп, HTTPS Вигнит Тевики Анацакия Нетриборный Магиса 7 Лангчамп Йот ПГ Ревисион Латест Сцелито Вит Хдовн 300 ЦБ 20 триллионов 111 миллиардов 215 миллионов 91 тысяча 40. Трое его людей. HTTPS Вигнит Тевики Анацакия Нетриборный Магис FFF Томаса Фамиглия Йот ПГ Ревисион Латест ЦБ 20 триллионов 90 миллиардов 408 миллионов 193 тысячи 11. Есть подозрение, что эту семью автор создавал лишь как комедийный элемент. Тем не менее в арке будущего есть упоминание о них, и я не захотела исключать их существование из истории. Глава 35. Комментарий к глава 35. Интриги, клятвы в верности, мафия в своей красе, немного юмора и щепотка варии. Все как я люблю. Плавание продлилось не так долго, как хотелось бы, а все дело в Лангчампе с его свитой, которых мы встретили на корабле. У Найта была новая подружка, весьма страшная, надо сказать, но он с ней весело ворковал и норовил ее всем представить. Сама девушка на явно преувеличенное положение вещей вообще не обращала внимания. Этот парень как та белка, то тут, то уже там. Зато его подчиненные оказались очень покладистыми. Урок они, видимо, слишком хорошо запомнили. Сами предложили сесть на шезлонг, сами принесли мне освежающий коктейль с соком. Пантера еще и рядом стоял, веером обдувал, а коротышка брецал что-то расслабляющее на гитаре. Я даже слегка успокоилась от такого сервиса и желания перебить их всех, чтобы затихли, тоже спряталась. Дальше плавание было не настолько уж ужасным, даже несмотря на то, что нам вновь приходилось присматривать за детьми. Ведь теперь эту головную боль можно было переложить на семью Лангчампа. Мангуста, тот самый подчиненный Шпала, что-то сделал не так, я так и не поняла, что именно, и Ламба долбанул его своим электрическим пламенем. Мужик еще некоторое время потом дергался и обходил теленка стороной, делая рукой жесты, изгоняющие злых духов, а малыш делал вид, что он тут ни при чем. С невинным лицом Ламба то и дело посматривал в мою сторону, видимо, ожидая взбучки, но я решила его не ругать, так как не знаю, что именно сделал Мангуста. Возможно, по ушам за это он получил вполне заслуженно. Вскоре прозвучал долгожданный гудок о прибытии. Как и многие пассажиры, я стояла на палубе и еще издалека рассмотрела остров. Прежде всего бросались в глаза возвышающиеся огромные аттракционы, а уже затем внимание привлекали коробки зданий. Впрочем, и зелени, разбавлявшей цивилизацию, было достаточно. Когда спустили трап, люди никуда не спешили, не толкались, не кричали, не требовали от кого-то чего-то. В общем, выглядело все прилично, сразу чувствовалось воспитание и цивилизация. Мы сразу же отнесли вещи в отель, и пока мы поднялись в номер, Реборн уладил все с администрацией. Вскоре вся наша компания отправилась рассматривать остров. С самого выхода из отеля к нам привязался этот Лангчамп. Его длинный подчиненный относился ко мне весьма настороженно, почему-то предпочитая не приближаться, и ощутимо нервничал, когда я обращала на него внимание, зато сам Найта как будто пытался специально вывести меня из себя своей прилипчивостью. Когда, наконец, мы быстро от него избавились, напомнив о его подружке, с которой он приехал, откуда ни возьмись, словно тучи на небо, набежали журналисты с диктофонами. «Реборн-сан, что насчет конференции?» – спросил один из них на японском. «Я отказываюсь», – резко ответил ему репетитор, и, как ни странно, репортеры не стали больше настаивать, разбежавшись, как мыши, по своим делам. «Ты так знаменит», – полюбопытствовал потрясенный Цуна. «Взгляни на отель», – ответил ему репетитор. Над крышей отеля висели плакаты на английском, на японском и на итальянском, содержание примерно. «Добро пожаловать, Реборн». Относительно языка, вопросов нет. Любой служащий или член команды начинал говорить на английском, потом переходил на японский, а если слышал, что мы разговариваем между собой на японском, то сразу же начинали с него. Как я поняла, этот остров принадлежит мафии в целом, а не какой-то определенной семье, и находится в Тихом океане между Америкой и Японией. У меня возникло еще больше вопросов по поводу внутренней кухни здешней мафии. Репортеры с конференции, вот уж не подумала бы. Это точно нелегальный теневой мир, кто бы смог мне разъяснить этот момент. Похоже, Конрад говорил правду. Новость о том, что прибыл знаменитый киллер, разлетелась слишком хорошо. Хотя тут вроде как запрещены военные действия, но как бы это ни добавило неприятностей. И почему мне кажется, что репетитор что-то задумал, что-то явно серьезное. Тут и не расслабишься, даже на идеально чистом пляже с золотым песком. Впрочем, я попробую. Ламбас и Пин первыми побежали купаться, едва успев переодеться и дождаться, пока им надуют круги. «Далеко не уплывайте!» — крикнула им Нана, с какой-то благостностью во взгляде рассматривая идиллическую картину улыбающихся до ушей детей. Она надула мячик и принялась играть с детьми. Бьянки, как всегда, была флегматична, и я предложила ей проплыть наперегонки, используя в качестве ориентира для финиша пальму на берегу. Она хорошо плавала брассом, и я не собиралась ей уступать, но в конце мы сошлись на ничьей, так как финиш получался уж очень расплывчатым. Нана сидела на берегу, под зонтиком и почему-то одетая, будто и не переодевалась вовсе. Я вылезла обсохнуть, оставив Бьянке присматривать за плещущимися у берега детьми, и присела на покрывало рядом с ней. «Ока-сан, ты не хочешь загорать?» «Нет, бледный цвет лица смотрится лучше, Кира-чан», ответила она с улыбкой. Я намазала на всякий случай лицо, руки и ноги. «Когда дети выйдут, надо будет их намазать солнцезащитным кремом». «Угу», — ответила я, не избавившись от своих подозрений. «А ты вообще брала купальник?» «Конечно, он у меня есть». «То есть, ты его не брала?» «Кира-чан, я уже взрослая замужняя женщина, на моей ответственности дети. Я не могу плескаться в воде, как все», несмотря на сказанное, ее тон оставался доброжелательным. «Что значит взрослая замужняя женщина?» — возмутилась я. «Тебе всего лишь 34. «Тише, Кира-чан», — всполошилась она, — «не говори этого вслух. Все равно, Ока-сан, ты приехала отдыхать со всеми. Доверь все мне, если переживаешь за остальных, и попробуй просто отдохнуть». Мы померились взглядами, но тут она была мне не соперник. «Хорошо», — вздохнула она, признавая поражение. «Иногда ты совсем, как отец», — сказав это, она тут же натянула доброжелательную улыбку. «Тогда присмотри за всеми, пока я схожу переодеться». Почему-то я совсем не удивилась, когда она вернулась в закрытом однотонном купальнике, который имел какую-то подозрительную схожесть со стандартным школьным купальником для плавания в бассейне. На мой укоризненный взгляд она отвела глаза. «Хоть папы здесь нет, но это не значит, что я могу вести себя раскрепощенно». Теперь уже я вздохнула. Хотя победа была частично на моей стороне, ведь Нана все-таки зашла в воду поиграть с детьми. На берегу, когда я пошла на поиски мороженого, обнаружился еще и ларек со всякой полезной всячиной, где я купила очки для подводного плавания. Теперь нырять станет немного приятней, а благодаря трубке еще и выйдет на дольше времени задерживать дыхание. Подводный мир жил куда более спокойной и размеренной жизнью. Вода все время двигалась волнами и норовила вытолкнуть меня наверх, но внизу казалось, что все замерло несколько веков назад и ничего с тех пор не изменилось. В очередной раз вынырнув наружу, я вдруг не заметила нигде братца и нахмурилась. А когда я спросила об этом, я слышала, как Реборн сказал, что ему нужно закончить некоторые приготовления для въезда на остров, ответила Бьянки. Реборна тоже в поле видимости не было, хотя могу поклясться, пару минут назад я видела его в полосатом купальном костюме, как и брата, так и знала, что Реборн что-то задумал. «Черт, где теперь их искать? Наверное, лучше всего будет оставаться на месте, иначе и меня тоже могут потерять. Кстати, а потерять, хорошо, что Фуоту с собой не прихватили. Ему нельзя объявляться в таком месте, иначе ему жизни никакой не будет. Все же интересно, где он сейчас?» Я вышла на берег, села на покрывало и прикрыла глаза, все еще слыша отдаленный шум песка в ушах. «Нет, братца надо вытягивать из неприятностей, а в том, что он в них влипнет, сомневаться не приходится. Все под контролем Реборна, но репетитору я не доверяю. Да, у него отличные навыки и репутация, но он сам же и создаст проблемы. Так что же мне делать? Рискнуть и пойти следом в одиночку? Не брать же Нану, детей или Бьянки? Последнюю можно было бы позвать под каким-то предлогом, но всех остальных без присмотра мафиози на курорте для мафиози не оставить. Босс, сердце резко ушло в пятки. Моя первая реакция была рефлексом, и вскоре рыжий поднял тучу брызг, ведь ударом ноги он отлетел аж к самым волнам. «Хороший удар», — оскалился он, отплевавшись. «Я тебя могла прибить, настроение чуть подпортилось, а сердце и не думало униматься. Да хоть 10 раз так бей, это ерунда. «Кира-чан, что случилось?» – спросила обеспокоенная Нана, выбираясь из воды. «Все в порядке, это мой знакомый, все в порядке», – повторила. «Можете спокойно плавать». Нана вежливо улыбнулась и вернулась к детям. Хотя все равно, мне кажется, то и дело поглядывала на берег. К счастью, Бьянки отошла в дамскую комнату. «Кто это? Твоя мама?» – спросил Конрад. К слову, одет он был совсем не по-пляжному, все в том же, в чем и прошлый раз. Рубашка и брюки с высокими сапогами. Последние он только сейчас снял, и то, только чтобы вылить из них воду. «Тебе достаточно знать, что если ты наставишь на кого-то из них оружие, я тут же тебя убью», — смерила его недобрым взглядом. «Ты меня преследуешь?» «Нет, я постоянно нахожусь под рукой», — широко и нагло улыбнулся до ушей, показав зубы. «Я тебе еще раз сейчас врежу», — предупредила, а потом задумчиво окинула его лицо взглядом и протянула. «Хотя, ты можешь быть полезен. Идем». Рыжий казался мне не слишком надежной подстраховкой, но выбирать не из чего. Либо я оставляю Нану и детей, либо Цуну, и там может произойти что-то неприятное. Как в той задачке, где волка, овцу и кочан капусты надо было перевести на другой берег. Все друг друга могут съесть, а в лодке всего одно место, исключая меня перевозчика. Логически размышляя, для окончательных приготовлений ко въезду Цуна должен был отправиться к администрации, которая располагалась внутри отеля. Поэтому я очень быстрым шагом поспешила туда, слыша, как хлюпает сапогами следом Конрад. На первом этаже отеля сновало очень много людей. Можно отчетливо разобрать, где приезжие, а где безукоризненно вышколенный персонал. Вот только куда мог пойти Цуна, логически размышляя, он тоже не знает точной дороги, а так как указателей не наблюдается. У стойки ресепшена дружелюбно улыбалась девушка лет 25 с азиатскими чертами лица. Думаю, братец подошел бы к ней, а не к молодому широкоплечему парню или женщине бальзаковского возраста с очень внимательным, даже пронзительным, взглядом. «Здравствуйте! К вам подходил парень моего роста, с короткими и густыми каштановыми волосами. Добрый день! Рады вас приветствовать в отеле», — вежливо склонила голову девушка, но от меня не укрылась ее секундная растерянность и брошенный по сторонам взгляд, будто она искала помощи. «К сожалению, я не могу пока что припомнить кого-то похожего по вашему описанию, но я сейчас спрошу у того, кто мог видеть этого мальчика». Девушка направилась по той стороне от стойки к дородной даме в теле, а я нахмурилась. Меня смутил один момент, но это могло быть случайностью. Я ведь не говорила, что Цуна, мальчик, я сказала парень. Хотя человек примерно моего роста чаще всего подросток, но и низкорослые люди часто встречаются. Не на этом курорте, конечно. Девушка вернулась, семеня следом за дамой, которая окинула меня внимательным взглядом сверху, что мне сразу же не понравилось. Потрепанный, грязный и мокрый Конрад у моего плеча, похоже, тоже не особо внушил ей доверия. «Представьтесь, пожалуйста», — бросила она строго, но тем не менее, не переступая правил хорошего тона, а значит, и повода обвинить в грубости нет.